Глава 7. «И где эта чертова машина? Хоть бы марку сказал, ну или цвет на крайний случай. А еще лучше номер». Лиза стояла на подземной парковке и крутила головой в разные стороны, пока не догадалась нажать на кнопку на брелоке сигнализации. И тут же рядом звонко отозвалась белая иномарка. Это ей повезло, что машинка оказалась рядом, а не где-то в недрах парковки. «Какая же ты старушка!» — любовно погладила Лиза капот машины. «Да ей же года два от силы. Больше подходит фраза «почти новая», чем, как там он сказал, «не новая». Но у буржуев свои заскоки. Это понятно. Машина была очень чистой. Внутри пахло ароматизатором и полиролью. Лиза удобно разместилась на водительском сиденье, подогнала под себя кресло, ослабила шарф и с удовольствием положила руки на руль. Сколько же она уже не водила? С полгода, получается, когда они с Костей продали ее машину. На семейном совете так порешили, что именно она может добираться на работу и с работы на городском транспорте. И не потому, что она работала ближе к дому. Нет, потому что Костя обещал ее отвозить и забирать. В итоге, если он пару раз отвез ее на работу, это хорошо. А не встретил и вовсе ни разу, потому что всегда заканчивал работать позднее нее. Сейчас Лиза понимала, что все это были лишь отговорки. «Я буду звать тебя Снежинка. Ты не против?» — улыбнулась Лиза, впервые испытав к Глебу что-то похожее на благодарность. А еще с утра валил снег. Такой же белый, как машина. И именно он натолкнул ее на это прозвище. Ее машину, которую они продали, она звала Королевой. Правильно говорят, что невозможно разучиться управлять автомобилем. Как только завела двигатель, так сразу же начала действовать на автомате. Ну и пока добиралась до работы, Лиза поняла, что машина не только почти новая, но и в отличном состоянии. А вот и то место, где она может быть самой собой. Офисная высотка, в которой на 8-м этаже находится их рекламное агентство. Работала там Лиза всего 2 года, но уже привыкла к коллективу и руководству. И ей нравилось то, чем она занималась, хоть порой работы наваливалось и довольно много. Приходилось даже брать на дом. Но не зря же она закончила факультет маркетинга и пока еще считалась редким дипломированным специалистом. Правда, эта отрасль развивалась семимильными шагами. И совсем скоро конкуренция среди пиар-менеджеров будет очень большой. «Лизка, привет!» — догнала ее Света и взяла под руку. Как раз и лифт подъехал, куда и втиснулась народу больше допустимой грузоподъемности. Но даже лифт у них был особенный. Вез столько, сколько было желающих. «Куда несешься? Рано же еще!» — проворчала подруга, распихивая для них локтями пассажиров лифта. «Лучше раньше, чем опоздать», — отозвалась Лиза, зная, как не любит их начальник, когда опаздывают. Не любила этого и она. Просто не в ее характере было куда-то опаздывать. И собираться она всегда начинала заранее, а потом торопила Костю. Он, напротив, никогда никуда не спешил. И отговорка у него была дежурная. «Не на пожар торопимся». Иногда они даже ссорились по этому поводу. И, как сейчас Лиза осознавала, таких несостыковок у них было много. Раньше она оправдывала это тем, что противоположности притягиваются. Сейчас понимала, как сильно ошибалась. «Фу, опять этот улей!» Так Света называла их творческий отдел, в котором трудилось 12 человек. И утро в их отделе больше напоминало место тусовки. Сюда стекались все сотрудники других отделов по самым разным вопросам. Но так было заведено, что все решалось у них. И даже в это время, когда до рабочего дня оставалось еще минут 20, их отдел действительно гудел, как улей. Но Лизе и это нравилось в ее работе. Они со Светой успели выпить кофе перед началом рабочего дня. Но едва Лиза погрузилась в новые рекламные наработки, как ее пригласил к себе шеф. «Интересно, зачем я ему понадобилась?» С удивлением посмотрела Лиза на Свету. Трудились они за соседними столами, а офисных перегородок в их отделе не было. «Не знаю», – пожала подруга плечами. Пока шла по коридору, Лиза ловила себя на мысли, что волнуется. И виной тому были плохие предчувствия. Ведь если бы шеф пригласил ее по рабочему вопросу, то велел бы прихватить с собой хоть какие-то документы. А тут просто зайди и все. «Проходи, Ласточкина, садись», — махнул ей шеф рукой, окидывая хмурым взглядом. Смотрел так он на нее тоже впервые. Между ними, конечно, никогда не было особой симпатии, но и взаимных претензий тоже. И работой Лизы шеф всегда был доволен, а косяки за ней и не водились. «Тут такое дело!» — шеф замолчал и выглядеть вдруг стал виноватым. «Наши инвесторы решили урезать нам финансирование. Вдвое, представляешь?» — возмущенно фыркнул он. «Нет, а почему?» «Да потому, это неважно. Ласточкина», — словно опомнился он, — «важно то, что мы вынуждены пойти на крайнюю меру и сократить штат». «Что? Вы хотите сказать, что?» Лиза даже не нашла в себе силы выговорить это. О таком она и подумать не могла, как и в страшном сне ей такое не снилось. «Так получается», — развел руками шеф. «Из твоего отдела выбор пал на тебя, Ласточкина». «Но почему? Я же хороший работник». От расстройства на глаза просились слезы. С трудом получалось сдерживаться. И так ей было плохо в этот момент. Но как же так? Почему она? И почему сейчас, когда в ее жизни и так все паршиво? «Работник ты и правда отличный. Но пойми нас правильно. Ты самый молодой сотрудник в отделе. Остальные работают там гораздо дольше». «Все, кроме Светы. С ней они вместе устроились в эту компанию. Но почему выбор пал на нее, а не на подругу, Лиза тоже понимала. Со Светой у шефа не очень долго длились отношения. Да и меньше всего она желала ей подобной участи». «Ты не подумай, Ласточкина. Все проведем как положено. Выплатим тебе пособие размером с 2 зарплаты. Пойдешь по сокращению, а не по собственному». Все это Лиза уже слушала вполуха, понимая, что отныне лишилась не только мужа, но и любимой работы. «Можешь не отрабатывать, только в кадрах отметься, что ничего не должна». Поймала она обрывок фразы. «Не отрабатывать?» Удивленно посмотрела на шефа. «Именно, Ласточкина, уволена ты с сегодняшним днем, и я уже подписал приказ о твоем сокращении». Через какое-то время, сидя в машине, Лиза даже не могла вспомнить разговор со Светой. Она только поняла, что подруга была не в курсе грозящего сокращения, и для нее увольнение Лизы стало не менее неприятным сюрпризом.